блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное». С этого начинаются заповеди блаженства или заповеди истинного счастья нашего. Не того земного, призрачного, мимолетного счастья, за которым мы, как за тенью, гоняемся бесплодно всю жизнь, а истинного, полного и вечного блаженства, начало которого раскрыл сам Господь для всех христиан в Своей Нагорной проповеди. «Блаженни нищие духом», то есть счастливы предельно бедные духом. Что это такое быть бедным духом? Это значит иметь смиренное понятие о своих духовных качествах, уничижать себя, считать себя грешником. Это значит иметь в себе качества, противоположные гордости, тщеславию, самолюбию. Почему им, то есть нищим духом, принадлежит Царство Небесное? Да потому что смиренный духом, сознавая свою греховность и недостоинство, вполне предается водительству божественной благодати, нисколько не надеясь на свои духовные силы, и благодать приводит его к царству. Почему же мы пренебрегаем идти по прямому пути к совершенной радости? Прежде чем начать каяться в преступлениях против этой заповеди Господней, хочется еще объяснить вам, что по свойству природных способностей у человека есть побуждение или стремление раскрывать, усовершенствовать свои силы, сравняться с другими, приобрести себе доброе мнение других, честь, славу, благоволение. Это стремление бывает полезно, когда побуждает человека усовершенствовать себя в умственном и нравственном отношении. Также и доброе имя бывает полезно для усовершенствования и счастья нашего и других, когда основывается на истинном совершенстве, приобретается честным способом, правильно употребляется. Но наша природа, испорченная первородным грехом, наше самолюбие злоупотребляют этим стремлением, и от беспорядочной любви и уважения к своему превосходству происходит гордость, которая проявляется в разных видах и действиях. Вот мы слушаем сейчас внимательно эти слова и думаем, что мы-то сознаем себя грешниками, что нам-то, казалось бы, и нечем гордиться. Но это самообман. На самом деле мы также грешим гордостью ума, не почитая Бога верховным владыкой и источником всех благ. В своей дерзости и безумии доходили даже до мысли отрицания Бога, отрицания Евангелия, отрицания таинств Церкви. Грешили, не воздавая Богу надлежащей чести, не относя к Нему всякого блага, какое получаем. Не благодарили Господа за Его милости к нам. Грешили, не думая, что всецело от Него зависим, не полагались на Него одного, не в первую очередь просили у Него благодать и помощь, а полагались на свои силы, искали помощи у людей, да еще, может быть, находясь в величайшем безумии, обращались за помощью к колдунам, чародеям и ворожеям. Есть еще один страшный грех – оскорбление величия Божия. Это прямое обращение к сатане за помощью. Если есть среди нас такие люди – то в этом грехе надо лично покаяться, подходя к разрешительной молитве. Грешили, приписывая своим заслугам те блага, какие получаем от Господа. И Господь отвращается нашей надменности, ибо мерзость Богу всяк надменный. Это нарушение правды и любви к Богу, порождаемые гордостью. Нищий духом, по словам преподобного Макария Египетского, постоянно пребывает в великом смиренномудрии и сердечном сокрушении о своем ничтожестве, всегда перед взором души своей имеет ее греховные язвы. Мы тоже называем себя, а может и действительно почитаем себя грешниками. Однако это чувство далеко еще от смиренномудрия, ибо по слову преподобного Иоанна Лествичника сердце испытывается, когда другие бесчестят. Кто из нас, положа руку на сердце, может сказать, что он с радостью терпит укоризны, досады и поношения? Из-за чего мы теряем присутствие духа, впадаем в отчаяние и даже доходим до такого расстройства, что теряем здоровье? потому что наша гордыня, по словам святителя Феофана, от прикосновения пальцем кричит: «Кожу дерут!» Оттого-то мы такие обидчивые. А если рассмотреть внимательно, то обидчивость наша происходит в основном от самолюбия. Вот оказывается, в чем зло. Мы, Господи, честолюбивы. Мы любим только похвалы, а в лучшем случае молчаливое признание наших мнимых достоинств и ни малейшего замечания ни от кого, даже от своего духовного отца, начальника по работе, родителей дома, не можем смиренно принять, уж не говоря о том, чтобы поблагодарить Господа, открывающего нам глаза на наши недостатки через людей. Ожидая похвалы и одобрений и не получая их, мы раздражаемся, досадуем, теряем покой. Увлеченные самовозношением, мы преисполнены зависти к совершенствам других людей. Мы прямо-таки не можем переносить достоинства и совершенства, заслуживающие возвышения, какие мы видим у других, и всячески пытаемся унизить, очернить, любым способом затушевать или перетолковать в худую сторону достоинства и заслуги других. А вот недостатки их, напротив, с любопытством и удовлетворением разузнаем, как бы через микроскоп рассматриваем и с величайшей нетерпимостью относимся к ним. Отсюда происходит тяжелейший грех, страшная проказа нашего духа, грех осуждения. Господи, мы все погрязли, утонули в мутном тинном болоте осуждения. Кого только и за что только мы не осуждаем, присваивая себе власть Твою и забывая Твое повеление: «Не судите, да не судимы будете». Вот мы все домогаемся возвышения, домогаемся признания себя. Когда-то Господь, усмотрев среди Своих учеников это желание, сказал: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Задумывались ли мы над этими словами Господа? Есть ли у нас желание поставить себя по отношению к ближним на положение слуги? Нет. Господи, прости наше себелюбие. Мы ждем услуг от своих ближних. Мы смертельно боимся дойти до положения слуги, а в оправдание своей гордыни мы приводим возраст, положение в обществе, усталость, болезни и так далее. А вы только на минуту вообразите, как бы преобразилась ваша жизнь, если бы каждый из нас вот с этого момента положил бы за правило предупреждать желания своих ближних, стремиться по мере сил своих, дарований и возможностей служить ближним, забывая себя. По слову Господа, быть всем слугою. Рассмотрите свою жизнь, свои обстоятельства и попробуйте начать жить, смиряя себя до положения рабов, по слову Господа: «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». И если вы будете поступать так по велению души, от чистого сердца, то, несомненно, почувствуете радость, блаженство, смирение. А доселе мы, Господи, гордынею и злыми порождениями ее отравляли свою жизнь, удаляя себя от Тебя, закрывали доступ благодати Божией к нашим душам, а потому не имеем радости, счастья, блаженства. По причине гордости вместо здоровья душевного мы тяжко страдаем самонадеянностью. Не просим даже благословения Твоего в молитве на начало дня и всякого дела, на сон грядущий. Отваживаемся на дела, превышающие наши силы, а потом стонем и изнываем под непомерной тяжестью их. От гордости страдаем любопытством, страстью к новизне, лицемерием, упрямством, спорливостью, непокорством, завистью, ревностью, злословием, неблагодарностью. Даже в наши молитвенные и прочие духовные подвиги вкладываем гордость. А если в человеке в основе какого-либо подвига или делаемого добра не лежит смирение, то добро не добро, вредно нам и чуждо Богу. Вот, например, сейчас пост. Может, кто из вас побольше походил в храм, дома побольше помолился, может, что и доброго сделал для ближнего. Но если хоть только мысль возникла посчитать свои мнимые заслуги, то все погибло. Ибо видение и самооценка духовных подвигов есть гниль на духовном цвете души христианской, сердечная ложь, слепота, гордыня. Эта самооценка умаляет нашу всецелую надежду на единое милосердие Божие. Дескать, я потрудился, а потому и помилуй. Самое же верное и приятное Богу от нас следующее. Господи, ничего не имею, не смею и очей поднять. Помилуй повелицей Твоей милости. И милость будет тем больше, чем больше будет сокрушение и упование на Бога, не на дела или что-либо свое. Есть еще один тонкий вид гордости, очень опасный для нашей души. Это тщеславие. Тщеславие силится извратить всякое наше дело так, чтобы оно было не во славу Божию, а для своей славы и человекоугодия. Тщеславие влечет и жаждет похвалы человеческой и славы его. Господь повелел тщательно укрывать все добрые дела от взоров человеческих, повелел все добрые дела, самую любовь к ближнему, приносить всецело в жертву единому Богу. Поэтому, если кто из нас делает какой-либо труд или доброе дело на показ, самую добродетель делает средством к удовлетворению своей страсти тщеславия, тот возбуждает на себя гнев Божий, как святотатец. Потому что дело, которое должно делать из любви к Богу и для славы Его, делаемое для своей славы, оскорбляет Бога, ибо угождаем людям, которых предпочитаем Богу. Славу мирскую предпочитаем славе Божией. Тщеславие и гордость порождают стремление к роскоши и пышности, желание чем-то особенным выделиться из среды окружающих. Казалось бы, все есть для простого обихода, так нет, нам мало. Нам надо перед знакомыми и соседями, перед родственниками выставлять на показ полированную мебель, ковры и прочие ненужные предметы роскоши. Гоняемся за модными предметами туалета. Это касается более молодых. Даже в пороках стараемся послужить тщеславию. Вот как далеки мы от нищеты духовной, далеки от смиренных сердцем. Это только при беглом рассмотрении мы открыли в себе столько греха. Перейдем теперь ко второй заповеди блаженства.